А без отца, если даже он победил, но если отец не сказал «возьми», он не мог взять это. Сказать, ну не то, что не без разрешения, но это нечто особенное сегодня. И вы знаете, что для нас сегодня знак сегодня, я сегодня беру с этого самое маленькое. Не бери ничего, что Бог тебе не дает. Не положил, не бери. Я самое маленькое взял, что сегодня нам свойственно, когда мы способны брать то, что не наше. Христос вот дал пример, даже прикоснуться не могу. Я еще от Отца не получил власть взять это. Вот здесь престол стоит на небе. И тотчас я был в духе, и вот престол стоял на небе. И на престоле был щадящий. Еще и щадящий был подобен камню, яспису и сардису. И вот когда вот этот камень яспис и сардис, как правило, указывает на Бога. Как правило, указывает на Бога. Потому что очень часто эти камни символизируют 12 колен Израилевых. Помните, Иосиф был свой камень и так далее. Я об этом сегодня говорить не буду. Мы когда-то очень долго останавливались на этом вопросе. Я почему это сделал? Потому что знал, что я дойду вот до этого места Священного Писания. До Откровения Иоанна. Еще и сидящий был подобен камню яспису и сардису. И радуга вокруг престола видом подобная смарагду. Вы помните, что, хотя сегодня кто-то очень сильно спорит, что Соломон не есть прообраз Христа, но вы помните, что у его над престолом тоже было как радуга. Помните? Почитайте дома, какой был престол у Соломона. К его престолу там львы стояли на ступеньках, помните? И полукруг был на нем, как радуга была нарисована. И Христос говорил, значит, о Соломоне, сказал, никто такой мудрости не будет иметь, как ты. И как Христос имел мудрость, никто такой мудрости не имел, не будет иметь, как он. Это вот признаки, что вот эта личность является прообразом. И вокруг престола, значит, было 24 престола. И на престолах видел я сидевших 24 старца, которые облечены были в белые одежды и имели на голах свои золотые венцы. Говорят, что это церковь. Но это не церковь. Это не церковь. Апостолы – это 12 первых камней церкви. Вы помните, Христос говорил, что ты, Петр, камень, и на чем камне я создам церковь мою, и что? И врата ада не одолеют ее. И вы помните, что Господь говорил своим апостолам? Вы сядете на 12 престолах судить 12 колен Израилевых. Церковь сядет, они первые камни на 12 престолах, а не на 24. Вы меня слышите, что я говорю? Они как будто противостоят один другому. А здесь написано, они не противостоят. Они кругом сидят, это одно цельное. Я когда-то, когда молился, спрашивал очень серьезно, Господи, что значит эти 24 старца? Господь сказал прямо, это небесное воинство, отвечающая за 12 колен сынов Израилевых и 12 апостолов. То есть это начальство и власть на небесах, через которые Господь управляет сегодня всем, церковью и народом израильским. И оно, когда я стал смотреть дальше, оно соответствует этому, что да, это не церковь. Потому что еще Христос показывает будущее, еще Христос не принял власть и силу. Они уже сидят вокруг. Старцы, ну, естественно, это не старцы, как мы сегодня понимаем, старые люди с бородами. Это старейшины. Это люди, облеченные властью. А то, что они одеты в белые одежды, то небесное воинство черное никак не может быть облечено. И что на них на голову золотые венцы, символ власти, конечно, не обладают властью определенной. Это без всякого разговора. И об этом неоднократно напоминается. Вы помните другое место Священного Писания? Чтобы сделалось известное начальством и властям на небесах, многоразличная премудрость Божия. Написано так. Написано. Я иду дальше. Я уже, у меня здесь вот написано, я специально выписал текст Писания, но я их не перечитываю. Ну, все-таки я прочитаю это место, которое я процитировал устно. Матфея, на память, 19 глава 28. Иисус сказал им: «Истинно говорю вам, что вы, последовавшие за мною в паке бытии, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы своей, сядете и вы на 12 престолов судить 12 колен Израилевых». Пожалуйста, 12 престолов, 12 колен. А здесь они одно целое. «И от престола исходили молнии, и громы, и гласы, и ищем светильников огненных горели пред престолом, который судит всем духов Божиих». Вы помните, 11 главу послания и пророка Исаии. «И почает на нем Дух Господень». И там перечислено всем. Ну, а седьмое. Святость, святой. Дух Господень – это святой. И вот как раз это престол, где горели всем Духов Божиих, полнота. «И пред престолом море стеклянное, подобное кристаллу». Я здесь не могу говорить, что значит это море. «И посреди престола, вокруг престола, четыре животных». Ну, хотя здесь написано «животные», ну, наверное, это живые существа все-таки. Хотя, когда мы читаем «подобно тельцу», «подобно орлу летящему», но все-таки с животными сравнивается. Ну, а мне сегодня говорить что-то такое просто-напросто я не знаю. «И первое животное», шестой стих читаю, «и пред престолом море стеклянное, подобное кристаллу, и посреди престола, и вокруг престола четыре животных, исполненных очей спереди и сзади. И первое животное было подобно льву, второе животное подобно тельцу, и третье животное имело лицо, как человек, и четвертое животное подобно орлу летящему. И каждое из четырех животных имело по шести крыл вокруг». Но уже когда говорить о крыльях, то уже здесь мы найдем вот херувимы и серафимы. И тоже помните, о них написано где-то в Иезекииле, в Исаии, там тоже четыре лица, и лицо человека, и лицо, значит, вола, и лицо льва, тоже. По-видимому, это серафимы или херувимы. Шесть крыл, исполненные очей спереди и сзади. Потом можно найти тексты Писания и сравнить, ну и немножко сделать вывод, кто это. Ну а полностью до конца, ну нам трудно это сделать на сегодняшний день. Вот написано вот так нашим языком человеческим, ну и понимаем на нашем уровне человеческом. И все. Ну конечно же, может быть кто-то, наверное, не имеет большое значение, если расшифровать, что это значит сегодня. Подобно тельцу, подобно льву, подобно лицу человеческому, подобно орлу летящему. Но, наверное, имеет значение большое. Но это уже не для моей головы, как говорят, не для моего уровня. Я этого не понимаю. «И когда животные, и каждое из четырех животных имело по шести крыл вокруг, а внутри они исполнены очей, и ни днем, ни ночью не имеют покоя, взывая: свят, свят, свят Господь Бог Вседержитель, который был, есть и грядет». Значит, пришествия еще не было, есть и грядет. Конечно, мы же дам пришествие кого? Христа. Есть, был и грядет. «И когда животные воздают славу и честь и благодарение сидящему на престоле, живущим во веки веков, тогда 24 старца падают пред сидящим на престоле и поклоняются живущим во веки веков и полагают венцы свои пред престолом, говоря: достоин ты, Господи, приять славу и честь и силу, ибо ты сотворил все, и все по твоей воле существует и сотворено». Так что речь идет о ком-то, кто еще не принял славу и честь и силу. Если говорить о Боге Отце, то Он никогда ее не оставлял. Значит, речь идет о ком-то, Кто должен принять силу, честь и славу? Вот послушайте еще раз. Достоин ты, Господи, принять славу и честь и силу, ибо ты сотворил все, и все по твоей воле существует и сотворено. И ни слова об искупительной Голгофской жертве. Потому что это поет небесное воинство и славит Господа как Творца, через которого все было сотворено. Вот дальше мы будем читать. Уже падают и прославляют Бога. Ты искупил нас, ты омыл нас, ты нас поставил. А это воинство 24, они здесь не говорят об этом. А когда будут о церкви говорить, то там интересное место Писания. Они уже будут упоминать и Голгофскую жертву. И читаю дальше 5 главу. Здесь будем идти очень быстро, потому что, ну, я так глубоко не знаю, но чтобы останавливаться долго, потому что более-менее известно, я буду останавливаться, а что просто вот так, мы просто прочитаем и пойдем дальше. 5 глава. «И видел я», то есть Иоанн, «в деснице у сидящего на престоле книгу». А уже сидящий на престоле, я уже сказал, добегаю вперед, это Бог Отец. «Написанную внутри и отвне запечатанную семью печатями. И видел я ангела сильного, провозглашающего громким голосом, кто достоин раскрыть сию книгу и снять печать ее». То есть Господь не становился, что-то конкретно вручать. Пожалуйста, возьмите. Вот книга. Вот воинство небесное стоит. И голос такой, кто достоин раскрыть сию книгу. Вот как интересно написано. И никто не мог ни на небе, ни на земле, ни под землею раскрыть сию книгу и посмотреть в нее. Пожалуйста, берите. И писали, и никто не мог. Вообще вот это воинство, эти 24 старца, они понимали, что им это не под силу. Взять эту книгу, не то что взять, и раскрыть, даже посмотреть в нее. И я много плакал о том, что никого не нашлось достойного раскрыть и читать чью книгу, и даже посмотреть в нее. Вот насколько небесное воинство тонко понимает обстановку. Бог же не то, что предлагал, а сам не хотел. Пожалуйста, вот книга. Кто достоин, берите. Еще написано, никто не мог. Значит, было какое-то время рассуждения. Было время сделать решение. Вы понимаете, что значит, никто не мог. Я не думаю, что попытки были деланы, кто-то хотел вырвать эту книгу, нет. Но они сами внутри себя понимали все, что не могут. И я много плакал о том, что никого не нашлось достойного раскрыть и читать чью книгу, и даже посмотреть в нее. И один из старцев сказал мне, не плачь, а вот лев от Калины Иудина, корень Давидов, победил. И может раскрыть сию книгу и снять семь печати ее. Что это значит? Победил. Это значит, события происходили уже после совершения Голгофской жертвы и после победы. Если бы это было сделано до Голгофской жертвы, то нельзя было бы сказать «победил». Это как раз время, когда победа совершена, Иисус Христос пришел на небо, но еще не принял той силы и власти, которую оставил, когда уходил на землю. Еще раз перечитаю. И я много плакал о том, что никого не нашлось достойного раскрыть и читать сию книгу, и даже посмотреть в нее. И один из старцев сказал мне, не плачь. А вот лев от колена Иудина, корень Давидов, победил, и может раскрыть сию книгу и снять семь печати ее. И я взглянул, и вот посреди престола и четырех животных, и посреди старцев стоял агнец, как бы закланный, имеющий семь рогов и семь очей, которые суть семь духов Божиих, посланных по всю землю. Думаю, не надо долго говорить, это стоял Иисус Христос, одержавший победу.